По дороге я задумался над тем, что как-то для меня сегодняшняя учеба прошла незаметно. То ли я привык к стандартным нагрузкам, то ли сегодня был не очень сложный материал, что я слабо могу представить для баз знаний восьмого уровня. Но разбор карт, новые координатные сетки, навигационное оборудование, стандартное и не очень, все это промелькнуло единым потоком информации, впиталось и поглотилось моим мозгом без особого напряжения. Войдя в помещение с тренажером, я отключил этот агрегат и только сейчас задумался над тем, что для меня эта машинка дает такие большие нагрузки, когда после их окончания я иногда даже не могу пошевелиться. Что же будет для девушки? Задумался я, но потом успокоился. Хотя и задал комплексу разработку цикла занятий на поддержание и небольшое развитие физических данных пользователя, но алгоритм составил таким образом, чтобы он учитывал плавное наращивание нагрузки. Поэтому теоретически все должно быть в более мягкой форме, чем взрывное развитие, заданное для меня самого, где используются все возможности организма, и занятия идут на пределе, иногда выходя даже за грань доступного простому человеку. Во многом, правда, составленный график зависит и от изученных лейтой баз, но тут я уж никак не могу повлиять. То немногое, что мог сделать, это заложить планомерное развитие в основу алгоритма. И как следствие, то единственное, в чем я мог быть точно уверен, что если она серьезно, а судя по всему так и есть, тренировалась раньше, то и мои тренировки для нее не будут слишком уж тяжелыми или сложнее уже пройденных. Пока я размышлял о таких возвышенных материях, крышка тренажера отъехала в сторону, и я увидел это дивное создание. — Ну как? — спросил я. — Все нормально? — Да. — Ничего сложного, в общем-то, — ответила девушка. — Ну, вообще-то, да, так и должно быть. Это же было простое тестирование. Подтвердил я ее ощущение, а сам не мог оторвать от нее глаз. Хороша чертовка! И куда податься бедному и слабому человеку, когда рядом такая богиня? Подумал я с юморком, хотя реально сейчас уже не испытывал того неземного благоговения перед ней. Хорошо, что теперь она для меня просто очень красивая и привлекательная девушка. Только смущает один факт для меня. Вот будет номер, если она скажет «Иди лесом, дорогой!» или «Куда там посылает симпатичные эльфийки?» Продолжил рассуждать я, но рассматривать и даже разглядывать ее... А по-другому мой откровенный шарящий по девушке взгляд назвать было нельзя, я не прекращал. Хотя ее, похоже, это не сильно и беспокоило. Она неторопливо потянулась, выгнувшись при этом, как молодая и симпатичная кошечка, подала мне руку, чтобы я помог ей выбраться из бокса и... Да она дразнит меня! Дошла до меня запоздалая, но такая правильная мысль. Практически прижавшись ко мне, встала посреди прохода и, глядя мне прямо в глаза, попросила: «Подай мне, пожалуйста, мою одежду». С улыбкой и хитринкой в глазах Лейта продолжила смотреть на меня. «Ну и как себя вести?» Хотя мои руки были умнее меня и сами потянулись к талии девушки. «Алексей, ты не там ищешь костюм. Я думаю, лучше посмотреть на тумбочке», — шутя сказала она, легко стукнув меня по руке, но, видя мое осоловелое лицо и не очень спешащее отпускать ее руки, немного испуганно добавила: «Прости, еще нельзя», — шепотом сказала она, отстраняясь от меня. «Нельзя», — повторила Лиита и впервые спрятала взгляд. «Сейчас не время». «И что это было? Почему нельзя? Что вообще происходит?» Оторопела, стоял и раздумывал я, глядя на отстранившуюся от меня и одевающуюся девушку. Я ясно чувствовал, что никакого отторжения или неприязни мои действия у нее не вызывали, но я все равно не понимал ее поступков. «Лиита, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Я все еще не мог понять, как относиться к событию, произошедшему только что. Хочу, но не могу. Я обещаю, что рано или поздно ты узнаешь абсолютно все. Но, пожалуйста, не проси меня сделать это сейчас. И девушка с вопросом в глазах посмотрела на меня. Все интереснее и интереснее. Я подожду, но не сойти бы с ума за это время. Вроде как про себя закончил я, но Лиита все равно услышала окончание фразы и добавила: «Не переживай, такого больше не повторится». На что я поспешно, даже более чем мне хотелось бы, самому ответил: «Да я, собственно, не против таких наших отношений. Просто хотелось бы понять, для чего все это нужно и что ждет нас впереди. А во всем остальном я, наоборот, даже очень не против. Я бы сказал, что очарован и тобой, и твоим непонятным и загадочным для меня поведением». «Так я тебе нравлюсь?» Как-то даже несколько недоверчиво спросила девушка. «А разве этого незаметно?» — ответил я вопросом на вопрос, хотя и понимал, что это не является эталоном вежливости. Но ситуация, в которой я сейчас был так непринужденно втянут, как-то особо и не располагала к слишком уж большому расшаркиванию ножкой и вежливости. Правда, на Лиит это не произвело особо никакого влияния, и она всего лишь уточнила: «Это означает «да»?» На что я ответил ей: «Лиита, да я цепенею, когда тебя вижу. Но если тебе нужен прямой, честный и точный ответ, то да, нравишься, и очень. Но я тебя не понимаю совершенно. Это меня и останавливает, и настораживает». Девушка задумалась, а потом, улыбнувшись, спросила, совершенно сбив меня с толку: «Ну так как там мое тестирование прошло?» «Не светит мне сегодня узнать, что же тут произошло. И мне, так сказать, практически прямо сказали, что разговор, мол, на эту тему закончен. А продолжение в следующий раз. Только когда он будет, этот следующий раз, уточнено не было. Ну да ладно. Обещала все рассказать, никуда не денется, расскажет», — решил я и на этой самоуспокоительной и оптимистической для себя ноте вернулся к проблеме оценки результатов теста, пройденного Лиитой. Как оказалось, не так легко переключиться на деловой лад при разговоре с девушкой, которая тебя тянет как магнитом. Но и с этой непосильной задачей я с горем пополам справился. И принялся изучать полученные результаты, высветив их на экран. Просмотрев также и рекомендации, выданные комплексом, я сопоставил их со своим расписанием занятий и сказал: «Цикл занятий по поддержанию твоей идеальной формы комплекс рассчитал на ближайшие 3 месяца. Также он предложил несколько дополнительных вариантов для постепенного наращивания твоей силы и выносливости. Ловкость, гибкость и общая физическая подготовка у тебя на превосходном уровне. Рекомендованные занятия по 1 часу каждый день в период с 12 дня до часу в соответствии с оптимальным биологическим ритмом твоего организма. Вот, в общем-то, и все, — закончил я. Значит, я могу с утра заниматься учебой, потом у меня тренировка в тренажере, и после обеда я или опять учусь, или занимаюсь своими делами, если они у меня возникнут, — подытожила Лиита услышанное расписание. — Да, не забудь только выделить время на сон и еду. Я после тренировки всегда хочу есть, — дополнил я ее выводы. — Это естественно, — согласилась она и предложила. — Так пойдем устроим себе поздний завтрак или ранний обед. — Пойдем. Я не против устроить небольшой перекус, — сказал я и, подхватив девушку под руку, направился в сторону кают-компании. Она, кстати, даже и не попыталась ее высвободить. Так вместе мы и дошли до нашей столовой. Я же продолжил говорить. Сейчас поедим, а потом у меня самого будет тренировка, да и про учебу нужно не забыть. Ты говорила, что у тебя есть что изучать. Как думаешь, надолго тебе хватит этого материала? «На несколько лет», — уклончиво ответила девушка. «Понятно. Я к тому, нужно ли пытаться разработать специально под тебя новую процедуру разгона или хватает производительности уже используемой?» «Пока в этом нет особой необходимости», — успокоила мой порыв Лиита. «Ну, на нет и суда нет», — сказал я. — Тогда давай приступать к завтраку. Определился я с названием. Мы быстренько накрыли на стол. Вернее, я расставил посуду, а Лиита приготовила наш нехитрый, но такой вкусный завтрак. Я неторопливо уплетал поданные девушкой угощения, созданные из обычного армейского рациона, когда сама же она довольно быстро поглощала наготовленное ею блюдо. И это даже не тренировка. Какой же я тогда в похожем положении, когда выбираюсь из тренажера? Подумал я, видя, как споро исчезает еда из тарелки девушки. Утолив первый голод и перейдя на более осторожное и неторопливое смакование завтрака, Лиита задумалась о чем-то своем, а потом неожиданно спросила меня. — Алексей, все хотела тебя спросить. Когда я видела, как ты собирал этот корабль, я как-то не обратила внимания на его достаточно большие размеры и совершенно нетипичную структуру построения и объединения модулей в единое целое. Честно говоря, первоначально я думала, что ты просто хочешь снять с него все ценное оборудование и вещи, а остальное оставить на станции. Но ты собрал достаточно необычную конструкцию. Она ведь более сложна в управлении, чем твой корабль, и ее размер гораздо больше. Я так понимаю, по классу ее можно отнести к тяжелым кораблям малого объема. — Да, верно. В управлении она сложнее, но не намного. До тяжелого, может, и не дотягивает, но самую малость. Скорее, это большой середняк, — пояснил я небольшую неточность в ее вопросе. — Не в этом суть. Откуда ты взял такую конструкцию корабля? Ты где-то ее видел или знал о таком способе их сцепки? Тебя кто-то учил этому? Наконец подошла к сути вопроса девушка. — Нет, сам придумал. Идея возникла еще, когда я второй корабль нашел. Но окончательно сформировал и обдумал ее, когда пытался объединить корабли в единое целое. — Что-то не так? — уточнил я причину ее вопроса. — Понимаешь, в этом-то вся и причина. Для тебя это норма, и ничего удивительного в этом нет. Для меня же это так необычно. Ты многие вещи делаешь гораздо быстрее, чем любой аграф или, как мне кажется, человек. Про людей я достоверно сказать не могу, но наши инженеры и техники потратили бы только на разработку модели не один месяц или год, а ты все делаешь в течение нескольких дней. Таких примеров много, и для меня их наличие и живое доказательство в твоем лице очень удивительно, — пояснила Лиита, и, вероятно, решив рассказать мне большую часть своих наблюдений, продолжила. Или, например, твои тренировки и занятия. — А что с ними не так? — удивился я. — Ну, к примеру, то, что ты планомерно их проводишь. Такого стремления и приверженности к новым знаниям я не наблюдала даже в университете среди наиболее фанатичных студентов. Или другое — твои тренировки. Их у тебя в день в 3-4 раза больше, чем рекомендовано мне. И, насколько я понимаю, ты не сам это все придумал, а пользуешься данными, полученными тренажерным комплексом. Но все знают, что среди аграфов девушки и мужчины не очень сильно в среднем отличаются по своей физической подготовке, а она, в свою очередь, гораздо более лучшая, чем у людей, и поэтому у меня должно было быть время большее или примерно сравнимое с твоим, но этого не произошло. Вот я и думаю, а почему ты так сильно отличаешься от остальных аграфов, людей или известных мне фактах о них? Честно говоря, не знаю. Это мой ежедневный распорядок. И таков он с того момента, как я себя помню в этой жизни, — попытался слукавить я. Не говорит же ей, что таков он чуть меньше месяца, — подумал я между тем. — Странно все это, — сказала девушка. — Ну уж, какой есть, — ответил я и развел руками. — Я вижу. Все с тем же подозрением смотрела на меня Лиита и добавила: «Странный ты какой-то, необычный», но, улыбнувшись, добавила: «Правда, так даже интереснее. И неожиданно, похоже, и для нее самой потянулась ко мне всем телом и быстро поцеловала в губы. Вернее, даже не поцеловала, а мимолетно коснулась губами и быстро отстранилась. Но я и к этому готов не был. Вот как, оказывается, легко вывести меня из себя! Оторопело, подумал я, а потом посмотрел на смутившуюся от своего поступка девушку. Прости, это получилось спонтанно. — сказала она, пряча взгляд, и попыталась отсесть от меня подальше. Я не хотела. Но я ей не дал этого сделать и, перехватив ее за талию, притянул обратно к себе. — А я бы хотел, — сказал и попытался ее поцеловать, потянувшись губами к ее чуть приоткрытому рту. Хотя Лиита и не пыталась отстраниться, и так и сидела, прижавшись ко мне, но она произнесла: «Пожалуйста, не надо!» Очень тихо попросила она в последний момент. Я посмотрел на нее. Женская душа потемки. Я-то в своей разобраться до конца не могу, а тут девушка. Да еще не обычная, а эльфийская. Простите, если точнее, она аграф. Сложно нам будет, но, как она сказала, интересно, это уж точно. Так рассуждал я, думая, что сказать и как себя вести дальше. «Я тебя совсем не понимаю», — ответил я, уже не пытаясь ее поцеловать, но и не отпуская ее. Не хотел выпускать ее из рук. Мне так понравилось прижимать ее к себе, да и она, похоже, не возражала против таких моих действий. Девушка сидела рядом со мной, я чувствовал ее дыхание на своем лице. «Я все объясню тебе, но не сейчас, позже, обещаю», — сказала Лиита. Сказав это, она с грустью отодвинулась от меня. Я вновь попытался приобнять ее, прижать к себе, но она перехватила мою руку и попросила: «Пожалуйста, не нужно». «Хорошо, я понял, но я буду ждать». «Я знаю». С такой твердой уверенностью в словах ответила девушка, что я понял, она действительно верит, знает, что я буду ждать ее решения. Так мы и просидели несколько минут в тишине и обществе друг друга. «Нельзя так нельзя», — решил я, и, переломив возникшее чувство напряжения, продолжил разговор с Лиитой об учебе и дальнейших планах, как будто ничего не было. «Ну так как насчет очередной порции знаний? Есть желание поучиться?» С благодарностью, посмотрев на меня, девушка поддержала мою игру и ответила: «С удовольствием. Это было бы сейчас наилучшим решением». «А я в этом случае иду на тренировку», — сказал я. Мы быстро собрались и направились в каюту, где располагались тренажер и медицинский комплекс. «Я сейчас на пару часов на занятия. Потом я уверен, что захочу перекусить, поэтому нужно решить. Мне установить тебе сразу учебу до вечера, или ты хочешь разбить ее на несколько частей?» — спросил я у Лииты, пока мы шли в нужное помещение. «Нам не рекомендовали слишком длинные процедуры разгона, да и нет необходимости сейчас в таком интенсивном графике обучения. А что ты хотел предложить по разбитию его на части?» — уточнила она. «Ну, я веду к тому, что пока происходит полет к планете со складом топлива, особо заняться нечем, да и в дальнейшем я думаю придерживаться такого расписания. С утра у нас завтрак, потом у меня двухчасовая тренировка, ты в это время можешь поучиться или просто отдохнуть еще пару часиков, может, со временем появится еще какая-то необходимость в этом времени. Затем второй завтрак, он мне необходим после тренировки. Далее я принимаю отчет из кино о состоянии дел, и если не требуется моего срочного вмешательства или я не нужен для каких-то неотложных решений, то пропадаю на 4 часа обучения вместе с тобой. После учебы, думаю, настанет время обеда, далее тренировка у тебя. Я на этот час найду, чем себя занять. Далее ты заканчиваешь, и я думаю, тебе потребуется перекус. Ну, а после этого или опять учеба, или какие-то запланированные дела. Вечером у меня опять тренировка. Ну, и на этом обычно заканчивался мой корабельный день. Думаю, и в нашем с тобой случае будет примерно так же. После моей второй тренировки можно поужинать, а затем через некоторое время укладываться спать. В экстренных случаях, если того будет требовать ситуация, в любой момент нас может поднять и скин. Вот, по сути, и все. Разумно. Я думаю, мы сможем откорректировать наш график по мере уточнения, — добавила девушка. — Да, это так. — О, мы как раз пришли, — сказал я, открывая дверь и пропуская Лииту в каюту. — Давай забирайся в бокс, я его запущу. Он уже настроен под твои параметры, так что особых манипуляций не требуется, — указал я ей рукой в направлении комплекса. Лиита, уже даже не обратив на мое присутствие внимания, разделась и, подав мне руку, забралась в бокс. Уже закрывая его, я все-таки не выдержал и погладил ее по щеке, коснулся пальцами ее губ и, боясь спугнуть мгновение, стараясь сделать это как можно более нежно, коснулся бархатистой кожи ее груди и плавно повел рукой вниз по ложбинке, перебирая пальцами, погладил ее такой мягкий и одновременно упругий животик и уже двинул свою такую нетерпеливую руку вниз, когда Лиита накрыла ее своей. Я смотрел на нее. Ее идеальное стройное тело, волшебные темно-фиолетовые океаны глаз манили меня. Она молча помотала головой, а потом тихо, но твердо произнесла «нет». Но при этом, взяв мою руку в свои ладони, сначала поднесла ее к своей груди, дав мне ощутить бешеное биение ее сердечка, а затем к своим покрасневшим и немного влажным губам. Она нежно коснулась ими тыльной стороны моей ладони, а потом, отпустив ее, закончила. Я тоже этого хочу, но нельзя. И практически без промедления, не забудь, нужно включить комплекс. И самостоятельно закрыла его крышку. Мне не оставалось ничего другого, как запустить в работу медицинский комплекс. Что же все-таки происходит? Это было моей последней мыслью перед тем, как я залез в тренировочный армейский комплекс. А через 3 дня мы без происшествий подлетели к планете Ркута. За это время я еще больше осознал, что совершенно не понимаю Лииту. Но, тем не менее, я с каждым днем все сильнее привязывался к ней, ее странному поведению и непонятным поступкам. Я понял, что влюбился в нее. И очень сильно. Раньше со мной такого не происходило, так что сравнивать мне было не с чем. Но по ощущениям и тому, как я для себя это представлял когда-то давно, те чувства, что я испытывал к девушке, ничем иным быть не могли. Про что-то другое думать не хотелось. Но дела в наших отношениях так и остались на этой непонятной эфемерной черте, когда мне можно смотреть, но лучше не трогать, хотя иногда и были исключения. Учеба моя, как и у Лииты, тоже не стояла на месте. Но об ее успехах я ничего сказать не могу, она не делилась, а я особо и не спрашивал. Я же эти 24 часа обучения, что образовались у меня за прошедшие 3 дня, потратил на изучение всех оставшихся 18 баз знаний до 8-го уровня. Теперь в моем личном списке значились 21 такая база. Это анализ техники и моторики боя, боевое пилотирование, боевая медицина, бой, выживание, инженер, кибернетика, маскировка и проникновение, математика, навигация, пилот крупнотоннажных кораблей, пилот малых кораблей, пилот средних кораблей, робототехника, ручное стрелковое оружие, сканер, специализированное компьютерное оборудование, специализированные стили боя, стрелок, тактик и техник. Тренировки в связи с ростом уровня изученных мною баз тоже не остались без изменений. Первое, что сделал тренажер, это выдал рекомендации увеличить длительность утренних занятий на 1 час. Их интенсивность и сложность выросла в несколько раз по сравнению с тем, что я проделывал в начале полета. Но, как это ни странно звучит, большая сложность и нагруженность занятий только раззадоривали меня, и тренировки уже перестали казаться мне теми страшными пытками, при воспоминании о которых стыла кровь и деревенели мышцы, а перешли в разряд необходимых, но сложных тягот, которые нужно преодолеть. В голове прочно поселилась мысль о том, что то, что меня не убьет, сделает только сильнее. И я в это стал даже верить. Правда, я не видел реального результата всех своих новоприобретенных знаний и умений. Да, они были, но лежали во мне мертвым грузом. Я использовал только 1/100 всего того интеллектуально-физического багажа, что успел получить за это время. Но так казалось только мне. Вот мы и на планете, о которой говорил Алексей. Когда Лиита произнесла про себя его имя, на душе у нее потеплело. Она с непонятным для себя чувством вспоминала предыдущие 3 дня. Сонм чувств, что охватывали ее в его присутствии, это не могло быть только следствием их родового заклятия. Было в этом и что-то большее. Раньше она ни от подружек, ни даже от Адрианы никогда не слышала ни о чем подобном. Постоянное желание быть рядом с ним, дразнить его, видеть его желание и обожание — самой греться в тех теплых волнах, что исходили от человека. Но главное было не в этом. Их девушки никогда не воспринимали людей как своих партнеров. Она не знала ни одного такого случая. Друзья, знакомые, для некоторых забавные зверюшки — это да, но не партнеры, тем более семейные, любовные узы. И поэтому она была на распутье. С одной стороны, она чувствует, что ее тянет к нему, но с другой она аграф, а он человек. Она, конечно, слышала о дамах из общества, любящих эксперименты и разнообразие, и некоторые даже специально летали в содружество, чтобы это разнообразие получить. Но никогда эти эксперименты не перерастали во что-то большее. Лиита же относилась к нему как к своему мужчине. Вернее, она уже практически воспринимала его как своего мужа. Осталась одна небольшая формальность, которая и удерживала ее от близости с Алексеем. Ей было важно услышать мнение семьи, особенно матери. Она знала, что та не будет против их отношений, но она хотела получить ее благословение. Но главное, ей нужно было знать, примет ли их род еще одного нового члена, или ей придется уйти в семью своего названного мужа. И поэтому ей обязательно нужен был совет, как поступить дальше. Она понимала, что уже давно определилась в своих чувствах, но и теперь должна понять свои дальнейшие действия. Нужно подождать. Останавливала она себя и довольно часто, и пока это у нее получалось. А еще он разрешил называть себя Алексей, Леша, Леха, как ей понравится, только не сокращать его имя до Алекс. Оно ему почему-то не нравилось. Но именно этот вариант был ближе всего Лиите, так как был в имперской истории на заре ее становления один очень неординарный полководец с похожим именем. Ей было удивительно знать, что у кого-то может быть несколько имен, и он не сотрудник какой-нибудь разведки. Но Алексей сказал, что это сокращение от его полного имени, и она может пользоваться любым из них. «Хмурая какая-то планета. Тебе не кажется?» — спросил я у Лииты. «Сложно ожидать чего-то другого в системе, где давно потухла звезда, и тебя окружает вечная мгла», — ответила мне девушка. «Скорее тьма!» — поправил я девушку, вспомнив о своей знакомой, которая не дала мне сойти с ума. Распределив обязанности и направление облета территории поиска, мы разлетелись в разные стороны. Лиита улетела на своем отремонтированном истребителе, я же остался на корабле, удаленно осуществляя корректировку и контроль результатов, приходящих с двух других истребителей, и одновременно прочесывая последнее, четвертое направление. На корабле я остался умышленно. Кроме склада, мне нужно было определиться с точкой привязки. Магик утверждал, что она где-то на этой планете. Отсортировав по признакам, по принципу горячо-холодно, полученные направления, мы нашли определенную линию движения по поверхности, где предположительно должна располагаться точка привязки, куда нам нужно попасть для осуществления ее первого этапа. Ньютон, по направлению 270 градусов от текущего курса, есть какие-то необычные места на этой планете? У тебя не осталось никаких данных на этот счет? — спросил я у Искина. «На другой стороне планеты, как раз по этой прямой, располагаются развалины, где и проводились археологические раскопки», — отчитался он. «Чует мое сердце. Именно туда нам и нужно. Магик, как считаешь, это оно? То, что нам нужно?» «С некоторой долей вероятности. Точка привязки может располагаться как над уровнем планеты, так и в ее толще. Ну, а я думаю, что мы все-таки на верном пути», — сам себя убедил я и продолжил следовать выбранным курсам. Но далеко мне углубиться не дал сигнал, оповестивший о том, что найден маячок со склада топлива. Я просмотрел результат и убедился, что облет планеты по четырем направлениям дал достаточно быстрый положительный эффект. Счастливицей, нашедший маячок, что почему-то нисколько для меня неудивительно, оказалась Лиита. Я помнил, как она прошерстила станцию перед отлетом и какой у нее талант находить ценные вещи там, где их никто не видит. Уже через 2 часа полетов и прочесывания участков площадей, выделенных ей для обследования территорий, она нашла нужный нам отклик передатчика в странной, скорее всего, рукотворной пещерке на одном небольшом плато. Лично я бы даже не заглянул в эту дырку. Да и на это плато не залетел бы, вероятно, с высоты его осмотрел и на этом успокоился. Ну, никак не подходит оно для размещения подземных складов. Думал я, рассматривая пересланную девушкой трехмерную картограмму поверхности планеты, снятую Искином с ее истребителя. После того, как девушка передала уже уточненные координаты места пеленгации отклика сигнала, полученного от маячка, она сообщила: «Алексей, я жду тебя на предполагаемом месте расположения склада. Осмотрюсь здесь, пока тебя нет. Выберу более удобное место стоянки для твоего корабля. Он все-таки достаточно большой». «Хорошо. Только ты посторожнее там», — попросил я Лейту, а сам почувствовал, как волнами поднимается во мне какое-то непонятное чувство беспокойства за девушку. Поэтому, даже не став ждать и разбираться, я повторно связался с ней. «Лита, у меня какие-то непонятные предчувствия. Лети-ка ты обратно». «Да тут все нормально», — возразила девушка. «Какая может быть опасность на мертвой планете?» «Мертвая», — хотел добавить я. Но что-то меня удержало от данного высказывания вслух. «Лита, пожалуйста», — еще раз попросил я. Вероятно, были какие-то нотки в моем голосе, которые заставили обратить на мою просьбу внимание, потому что девушка ответила: «Уже лечу». Отследив на радаре момент взлета девушки и начала полета ее в обратную сторону, я приступил к выбору наиболее оптимального маршрута следования к нужной мне местности. Введя корректные координаты найденного плато и проведя разворот, я направил каракас в нужную сторону. Затем, подумав о том, что не нравятся мне мои предчувствия, и решив, что хуже от этого точно не будет, я перевел свои истребители в режим боевого дежурства и отправил их на облет и патрулирование места пеленгации сигнала маячка. А сам, между тем, пока мы не сели в нужном квадрате, попытался понять, как нам проникнуть внутрь обнаруженных складов, а главное, что же меня все-таки беспокоит. «Ньютон, в найденном документе случаем не сказано о системе безопасности складов, их охранных системах или, в крайнем случае, как его открыть?» — спросил я у Искина, решив проверить первоначально самый простой вариант. А вдруг уже есть необходимая информация? И частично не ошибся. У 896-го на мои вопросы были несколько своих предположений. «Нет, но я предполагаю, что используется стандартная схема обеспечения доступа на охраняемый объект. Нужно послать опознавательный сигнал. И если у пользователя хватит прав, склад предоставит ему доступ к своей системе безопасности. А имея его, можно выдать права на любые действия на территории склада и, как следствие, на открытие дверей. Это наработанная процедура для такого типа объектов. Прав пользователя должно хватить с вероятностью 88%, закончил Ньютон. После слов Ньютона чувство опасности только усилилось. Я понял, что ищу где-то не в том направлении, но делать было нечего. На склады проникнуть нам необходимо. Понятно? Попробуем этот вариант, как самый простой. Если не получится, будем думать дальше. Принял решение я. В это время мне сообщили о том, что в док как раз прилетела Лиита. У меня упал камень с души, когда девушка оказалась на корабле. Я понял, что очень сильно переживал за Лииту, пока ее не было на судне. Неужели я так за нее беспокоюсь? Сам себя спросил я и сам же ответил еще сильнее. И через нейросеть вызвал ее на капитанский мостик. Нужно было обсудить известные способы попасть на склад. Через несколько секунд девушка вошла в рубку. — Леша, в чем дело? — спросила она. — Пока не знаю. Но беспокойно у меня на душе что-то. Вроде все нормально кругом, никаких неприятностей не предвидится, но не могу понять, что меня все-таки смущает. Лиита посмотрела на меня долгим изучающим взглядом, казалось, постаралась заглянуть мне в душу и разглядеть, что же такое смутное я смог почувствовать, чего совсем не видит она. Я ничего не чувствую. После некоторой паузы произнесла она. Это и заметно. Но тут что-то не так. Всем нутром это чую, но никак не могу разобраться, из-за чего же появились эти мои ощущения. И, немного подумав, продолжил. И поэтому я не хочу рисковать тобой. И, видя, что девушка собирается мне возразить, добавил, «Это не обсуждается. Если нам удастся вскрыть склад, а я в этом уверен, то я пойду туда один. Ты же останешься на корабле. В случае чего он уйдет на орбиту, и если не дождется сигнала от меня в течение суток, управление перейдет Нике». Она распорядится, что все топливо перельют на Драккар. Он отстыкуется от системы Каракаса и стартует в сторону Содружества. Когда достигнете обжитых систем, ты свяжешься со своей семьей и подождешь их, а корабль вернется сюда. Но почему? Все же спокойно. Не чувствую никакой опасности, планета пуста. Я ведь была уже там, и ничего не случилось. Постаралась убедить меня Лиита. Считай это моей блажью или приказом, как тебе будет угодно. Но ты останешься тут. Перестав просить, сказал я. Девушка посмотрела на меня враз погрустневшими глазами и сказала, «Ты только не пропадай там. Я теперь не смогу без тебя. Обязательно вернись». И, протянув руку, тихонечко погладила меня по груди. Прижав ее ладошку к себе, как раз напротив часто забившегося сердца, я ей ответил, «Не пропаду», и, улыбнувшись, добавил, «Не дождешься, ты должна мне еще многое объяснить, еще больше рассказать». И впервые я сознательно за удерживаемую и такую нежную руку притянул ее к себе и приобнял. Она не отстранилась и не оттолкнула меня, а, прижавшись, замерла в моих объятиях. Я бы мог стоять так столетиями, — подумал я, — но обстоятельства требовали иного. Нужно было продолжать делать начатое, и поэтому я продолжил говорить. Не переживай. С корабля, когда он уйдет на орбиту, сюда сбросят контейнер с провиантом, И один из истребителей с ресурсом системы жизнеобеспечения, рассчитанным на 1,5 месяца. Я буду пользоваться им как столовой или спальником, в зависимости от того, что мне будет нужно на текущий момент. И если таковое случится, у тебя будет 1,5 месяца, чтобы вернуть мне корабль. Я взял в ладони ее лицо, немножко приподнял его, чтобы посмотреть в такие прекрасные глаза, и добавил: «Лита, мы обо всем договорились». Но девушка ничего не ответила, только смотрела на меня. «Лита?» «Да», — очень тихо ответила она. К этому моменту мы уже совершили посадку недалеко от того места, откуда поступил сигнал отклик маяка. «Ну, вот и все. Мне нужно собираться», — сказал я, и, отключившись от системы управления кораблем, встал из капитанского кресла. Когда я выходил из каюты, Лиита осталась сидеть на месте, только продолжала смотреть на меня своими большими, погрустневшими глазами. Как же не хочется уходить, и тем более оставлять ее одну. То ли сам привязался к ней, то ли приворожила колдунья моя, подумал я, идя к себе в кубрик. Когда я пришел к себе и там подошел к шкафу, где хранил все свои находки, посторонние мысли как отрезало. «Нужно готовиться к выходу на планету», — решил я и открыл дверцу. Передо мной стояла задача, и чем эффективнее и быстрее я ее выполню, тем в большей безопасности будет девушка, которая занимает все мои мысли последнее время. Взяв свой обычный комплект вооружения, который практически и не снимал, а сроднился с ним как с неотъемлемой частью себя, я как-то подсознательно чувствовал, что он мне вряд ли пригодится. Кроме всего прочего, я дополнил свое обмундирование сумкой путешественника, найденной у профессора, закинув в нее последний комплект универсального костюма скафандра, а затем, пройдя на склад продуктов, дополнил свои запасы несколькими ящиками сухих пайков и запасом пресной воды в небольших контейнерах. Собравшись, я присел на кровать. Мне почему-то хотелось, чтобы сейчас тут со мной была Лиита, но ее не было. Полковник Скарф к выходу готов, — пошутил я и продолжил. — Тогда на старт и пошел! — сам себе отдал команду я. Выйдя из своей каюты, я направился в сторону рубки управления, чтобы сказать Лиите о том, что я готов к выходу. Заглянув туда, я увидел, что девушка все так же сидит в кресле навигатора, как и до моего ухода. Создавалось впечатление, что она так и замерла, даже не пошевелившись с того момента, как я покинул помещение. — Лиита, я пошел, — сказал я. Девушка даже не пошевелилась. — Ну ладно, — добавил я, постояв несколько секунд в дверях и, развернувшись, сделал шаг в сторону выхода. «Только вернись!» — донеслось до меня. Развернувшись, я увидел ее волшебные глаза, которые с печалью и беспокойством следили за мной. Я же обещал. С каким-то внезапно сошедшим на меня ощущением легкости ответил я: «Все-таки я ей не безразличен. И почему эта мысль так греет мою душу?» Задался вопросом я. Дойдя до шлюза, я быстро завершил процедуру его герметизации и, сделав десяток шагов, в впервые оказался на поверхности чужой планеты. Идя в сторону предполагаемого входа на склад, я еще долго ощущал на себе взгляд Лейты. Через несколько минут я оказался в зоне устойчивого сигнала маяка, но так и не смог определить, где же здесь вход на склады и как его открыть. Хорошо постарались ребята. Не видно, не слышно. И как войти, непонятно. А главное, почему об этом ничего нет в базе по фортификационным сооружениям, которую я уже изучил. Подумал я о том, что, по идее, хоть какое-то понимание ситуации у меня должно быть. Как только я об этом задумался, это понимание, которое я и собирался в себе вызвать, на меня снизошло. Мне стала известна и стандартная схема построения складов военного назначения, разработанных в Содружестве, и система безопасности, которую обычно использовали в данном случае. Поэтому практически мгновенно, как только оказался в зоне устойчивого сигнала с маячка, я запустил сканирование всех доступных мне частотных диапазонов, чтобы выявить командную линию для доступа к системе управления складами. Когда сеть отработала 70% доступного объема частот, мне пришел ответ о том, что командный канал управления обнаружен. Следом на мою нейросеть пришел сторонний запрос. «Подтвердите свое звание и должность», — проговорил сухой металлический голос в моей голове. «Алексей Скарф, позывной Сурок, лейтенант 4-го объединенного флота Звездного Содружества Независимых Государств». «Странно, может, нужно было назвать свое второе звание?» Почему-то подумал я. И как подтверждение своих мыслей услышал ответ. «Недостаточно полномочий для получения доступа. У вас 30 секунд на подтверждение своих прав доступа», — ответил голос. «И чего это не сказано? Что будет, если я не смогу получить доступа?» «Странно как-то. По идее, должны быть названы какие-то меры, которые ко мне могут быть применены. Это обязательное условие в любой такой системе. Почему ничего такого не сказано? Назову-ка я реальное, а не фиктивное звание», — подумал я, а потом произнес. «Алексей Скарф, позывной Сурок, полковник 4-го объединенного флота Звездного Содружества Независимых Государств». После этого на интерфейс сети пришел запрос-ответ на сверку моего звания и уточнение полученных полномочий. «Предъявите вашу биометрическую карту», — прозвучало у меня в голове. При этом прямо напротив меня в ближайшей стене отошла ложная панель, а за ней обнаружился экран со считывателем. Порывшись в одном из карманов, я порадовался тому, что додумался прихватить это необходимое каждому гражданину Содружества удостоверение личности. Взяв его в руку, я подошел к считывающему устройству и вставил в него свою карточку. Не знаю, что там происходило те несколько секунд, пока длилась процедура опознания. Но по окончании последнего этапа сверки и переговоров нейросети и скина, похоже, установленного на складе, последовала фраза «Доступ получен! Добро пожаловать, полковник Скарф!» и передо мной развернулся обычный интерфейс управления системой безопасности. Быстро просмотрев меню управления данным складским комплексом, я нашел искомый раздел по работе с системой безопасности для всей разветвленной цепочки складов. Да, именно цепочки складов, состоящие из трех комплексов, что оказалось странным, так как раньше никакого упоминания о том, что здесь есть еще и другие, мы не встречали. Я специально вызвал 896-го, чтобы уточнить этот вопрос. Ньютон, на связи Сурок. Сурок, на связи корабль, слушаю тебя. Уточни вопрос. По найденной документации здесь должна быть расположена разветвленная система складов или всего один топливный комплекс. Подожди несколько минут. Я сгруппировал информацию по ее примерному содержанию. Сейчас проведу поиск нужных нам данных, — ответил Искин корабля. Через 3 минуты Ньютон ответил. В архивах станции я нашел упоминание только о том, что на планете должен находиться еще один склад Сензе и устаревшим оборудованием, но он должен быть пуст. Понял. Постараюсь выяснить это через местную базу, передал я Искину, сам начиная шерстить доступные разделы меню управления комплексами. Как оказалось, полного доступа к управлению складскими системами у меня не было. Сеть, магик! На вас взлом и получение полного доступа к системе управления складами, — отдал распоряжение я. Для того, чтобы уложиться в приемлемые сроки, часть разбора и генерации кодов предлагаю перенести на параллельные слои сознания. Выгода? При разработанном ранее способе взлома вероятность успеха составит 98% при сроке выполнения процедуры, не превышающей 10 минут. Понятно. Приступайте. Мне надо находиться на одном месте или есть возможность перемещения по территории склада? Хотел начать его осматривать. Доступ к сети управления есть из любой точки складского комплекса. Понял? Сглупил, отдав распоряжение своим внутренним демонятам. Сам я постарался понять, что же тут есть, кроме всего прочего. Как оказалось, помимо топливного, здесь имелся еще и склад устаревшего оборудования и НЗ. Видимо, о нем и упоминал Ньютон, решил я. Но, кроме всего прочего, часто упоминались спецдоступы в один непонятный бокс хранения, как он значился в системе безопасности. Правда, судя по заметкам, оставленным в одном из пунктов меню, оба склада были пусты. Пока сеть разбиралась с системой контроля доступов всей системы складов, я повторно связался с Ньютоном. «Корабль на связи с Урок. Я нашел упоминание еще о 2 дополнительных складах хранения, один из которых, вероятно, тот, о котором вы уже раздобыли сведения. Второй же обозначен как бокс хранения. Больше по ним ничего не найдено, кроме того, что они пусты. Сообщение принято. Как ни странно, но теперь я почему-то услышал голос Лииты. Почему на связи ты? Ничего умнее мне сейчас в голову не пришло. Я попросила, а Ника мне не смогла отказать. — просто ответила девушка. — А даже как! И почему это меня не особо удивляет? Мой Искин слушается мою девушку. В обоих случаях главным является слово «мой». Ну да ладно, решил я и произнес. На время операции произвожу тебя в должность штатного связиста моего экипажа. Есть приступить к исполнению обязанностей? Ответила Лиита, и затем уже достаточно тихо и даже с какой-то проскользнувшей в голосе нежностью и переживанием. Спасибо. Да не за что особо. Ты и так присудила уже себе эту должность, я ее только утвердил. После этого стал продолжать просматривать доступное мне меню управления системой безопасности складов. Достаточно быстро я нашел возможность сменить приоритеты политики безопасности для всей системы в целом, что позволяло кардинально сменить уровень доступа пользователей в складские помещения. Непонятно, кто оставил такую явную дыру в системе безопасности, но я ею без зазрения совести воспользовался. Настроив политики таким образом, что теперь именно у меня и моих подчиненных был полный доступ во все помещения, я решил начать их осмотр и заняться еще одной внезапно вспыхнувшей в моей голове идеей. Благодаря тому, что произвел смену приоритетов, я теперь мог свободно перемещаться по всей территории системы складов. А это было необходимо. Я как только понял, что тут установлен не просто кодовый замок, а полноценный скин, решил посмотреть, чем же обеспечивается его полноценная работа, да и что представляет собой он сам. Потому что для простого склада топлива и НЗ этого было как-то уж слишком много и сложно. Не могла такая серьезная система безопасности быть использована на такие достаточно стандартные цели. Я хотел разобраться, с чем же это было связано. Ну и третий непонятный бокс манил меня как магнитом. Никак не мог понять, чем вызван мой интерес к нему, ведь известно, что он пуст. Но сначала топливо. Притормозил себя я. После этого, повторно проверив меню, я нашел нужные ответы на свои вопросы по наличию активного топливного вещества на складе. Главное, ради чего мы оказались на этой планете, к моей великой радости наличествовало. А это значило, во-первых, топлива на складе было, хоть и не так много, как мне хотелось бы, но тем его количеством, что сейчас тут присутствовало, мы полностью забьем все баки трех кораблей системы и на две трети заполним трюмы внутрисистемного транспорта в связке Каракаса. Во-вторых, все топливо было подготовлено к погрузке и находилось недалеко от входа на склад, то есть мы могли быстро и оперативно доставить его на корабль. Предоставив доступ на склады своим дронам и открыв шлюзовую камеру склада, я отправился оценить объем и герметичность контейнеров с топливом. Все было в превосходном состоянии. Законсервированное оборудование не требовало большого к себе внимания и находилось в превосходном состоянии. Найдя выставленные штабелями контейнеры, я вызвал дронов с корабля для организации процесса погрузки. «Корабль!» — говорит Сурок. «Погрузка топлива начата!» Через несколько минут отрапортовал я, когда первый из дронов погрузил на себя контейнер и направился к трюму внутрисистемника, через который производилась загрузка. «Принято!» — ответила Лиита и через некоторое время добавила. «Первый контейнер погружен!» «Хорошо!» Так, с этой работой разобрались, что дальше. И только сейчас я понял главное, что с того момента, как покинул корабль, я не ощущаю того чувства тревоги, которое терзало меня буквально полчаса назад. Непонятно, — подумал я, — но на него не было даже небольшого намека. Взлом системы выполнен, доступ получен, — оповестила меня сеть. Подумав о том, что подвергать себя дополнительному риску не имеет смысла, поскольку с топливом все так удачно сложилось, я уже собирался оставить без внимания и странную систему безопасности, и непонятный третий бокс хранения, а передать на корабль, что я возвращаюсь, как только закончится погрузка. Как в это же время тревога во мне подняла такой набат, что я непроизвольно сжался в пружину, выхватил бластер и перешел на тактическое зрение. И все это произвел в одно мгновение. Но никакой опасности не было. Чувство опять молчало. «Не понял, что это было?» — опешил я. Но на грани сознания угадывалась какая-то мысль, только я не мог ухватить ее за хвост. И на чистой интуиции опять заставил себя принять решение о том, что возвращаюсь на корабль. Чувство опасности возродилось вновь. Так выходит, опасность в возвращении на корабль? Задумался я, или в какой-то другой детали. Нужно проверить свои мысли, а поэтому я стал предполагать. Мне не интересен местный скин. Никакой реакции, что и неудивительно, сам по себе искин – вещь достаточно обычная и относительно распространенная. Не пойду в бокс. Такого чувства опасности, как возникло в этот раз, я еще не испытывал. Ну, вот и ответ. Не пойду в бокс. Подвергну опасности себя, как минимум, понял я. Значит, надо идти. Как ни странно, ни чувства страха или опаски не возникло, только понимание того, что это та необходимость, которую нужно выполнить. Сеть, магик, что скажете? Есть какие-то предположения? Что такое? Каким образом я все это ощущаю? Оператор – сильный интуит. На ментоактивном уровне никакого воздействия не зафиксировано. С вероятностью 89% источник воздействия находится в указанном боксе. Это я понял. Значит, надо идти. И я передал на корабль. Корабль – это Сурок. Я иду вглубь складов. Опасность кораблю, если я туда не попаду, как мне кажется, угрожает именно оттуда. С ней необходимо разобраться. Что это такое и с чем его едят, мне пока не ясно. Алексей, это обязательно нужно? Вопрос, которого я ожидал, но в ответе я был уверен на все 100%. Лита, да, я это чувствую. Это то, почему тут нельзя быть тебе. Не знаю, как объяснить. Если я этого не сделаю, мы все останемся тут. Я это знаю. И добавил. Все, я пошел. Произнеся это, я двинулся по дорожке вглубь помещений. Леша, я тут, и я тебя жду. Прошелестело у меня в голове перед тем, как я вошел на территорию складов, откуда уже не было связи с кораблем на поверхности. Первый пункт моего назначения — это местный искин.